Братья и сестры, дорогая молодежь, я хочу прочитать два стиха 138-го псалма, 23 и 24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Знаете, братья и сестры, вот если машину делают новую, собирают, первый, допустим, экземпляр собирают, и эту машину испытывают, да? Ну, как испытывают? Ее садится туда опытный водитель, да, и полный газ по кочкам там, по болотам, да, если внедорожник, да, и, то есть, испытывают по таким, вот в таких ситуациях, и когда что-то ломается, они обращают на это внимание, то есть, и делают, может быть, металл улучшают там и так далее, да. То есть каждая техника, она нуждается в испытании. Или, допустим, самолет собирают. Я сам до армии работал немного на авиационном заводе, там собирали там две модели, Ил-86 и Ту-134. И знаете, и когда его собирают, его летчик-испытатель испытывает. Ну, представьте, да, если на земле это одно, а в воздухе другое, и там уже все, да. То есть каждое подвергается испытанию. И вот Давид говорит: «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое». Как вы думаете, друзья, а разве Господь не знает, что в сердце Давида было? Конечно, знает. А разве Господь не знает, что в нашем сердце, братья и сестры? Конечно, знает. Но вот я вспоминаю Второзаконие, 8 главе, там написано об Израиле: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет». Чтобы смирить тебе, чтобы испытать тебе и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Знаете, мы думаем, ну я неплохой христианин, я и собрания посещаю, и где-то тружусь, да, а на самом деле, когда Господь начинает испытывать нас, да, мы, ну попробуй нас кто-нибудь обидеть, да еще несправедливо. Вот в этих испытаниях вот Господь и показывает нам самим себя. Давид говорит: не на опасном ли я пути, зри. Дорогие братья и сестры, дорогие молодежь, сейчас вот в это время мы уже слышали, братья говорили, да, мы можем встать на опасный путь, на опасный путь. Жить для себя, ну, трудиться там, ну, подумаешь, Новорыбном там, я тоже там несколько лет был, Новорыбном там или еще там, в Сындаске сейчас дом молитвы строится, там вот один член церкви, я тоже с братом Павлом Куркиным, мы много трудились там, вот. Да это кого-то, это для кого-то, дорогой брат, дорогая сестра, а может быть, Господь тебя побуждает. Пусть Господь благословит. И я такой пример слышал. В одном монастыре жили монахи, и вот для того, чтобы туда попасть, там не было ни ворот, ни дверей, там была высокая стена. И слышал, один брат рассказывал. И вот для того, чтобы туристам попасть туда, их должны были поднимать на веревке. На веревке с этой, сверху этой стены. И вот она уже была такая потрепанная. И вот один из туристов удосужился спросить: а вы как часто испытываете эту веревку? А ему один монах говорит: ну как порвется, так мы меняем. Понимаете, друзья, вот может быть и Господь испытывает, и где-то порвется, да, где-то порвется, а потом может быть будет поздно. Вот Господь допускает в нашей жизни, братья и сестры, испытания. Я немножко еще займу времени. Вот в Воронежской области мы трудились вот в это весеннее летнее благовестие. Обошли 39 сел, проводили богослужение. Слава Богу, Господь благословлял, были и власти. Знаете, в одном селении приезжал участковый и говорит: а вы знаете, что сейчас вышел закон, что вы не имеете права в свою религию из другой религии перетягивать? Мы говорим: мы не перетягиваем, мы добровольно говорим, вот, и даже слышали, наверное, там огромные штрафы там обещают и так далее. Ну, слава Богу, они оставили нас в покое. В одном селении Таловского района мы были, вот, там, значит, проводили служение. И вот одна женщина подошла и говорит: вот я хочу пригласить, у меня мать есть, ей, не помню, 92 года, что ли. Она несколько раз пыталась закончить жизнь самоубийством. Вот я хочу, чтобы вы побеседовали. Ну, мы после служения прошли, вот стали с ней беседовать. Она говорит: вот два раза на крестике хотела повеситься. Ну, тут Бог не дает, и все. Мы говорим: да не Бог тебе не дает. Тебе, вернее, дьявол не дает. Мы говорим: это Бог тебе не дает, тебе надо покаяться. Ну, так побеседовали, Вот она попросила у Господа прощения, и дочь ее говорит: а я тоже хочу покаяться. Тоже стала на колени, попросила у Господа прощения, мы помолились, слава Богу. И думаю, вот действительно, вот задача дьявола какая? Украсть, убить и погубить. И, может быть, Господь и нас побудил в это селение приехать для того, чтобы, может быть, эти две души обратились к Господу. Также там одно село Терехово, и там край села уже мы захватили, Порохово. Думаем, пойти туда или не пойти, уже вроде служение надо начинать. Ну и решили с братом зайти в один дом, и смотрим, одна женщина, говорит, это вас сам Бог послал сюда. Говорю, как что? Оказывается, у нее мать баптистка. Она нам принесла тетрадь, там переписано сборник общего пения, там рукописно. Ну, раньше мало было сборников, вот, переписывали. Вот, и она говорит, да-да-да, я верю в Бога, говорит. И рассказала, что она пережила клиническую смерть, как она в больнице лежала, и вдруг жизнь ее прервалась. Она увидела свое тело, там прибежала медсестра, там в таких переживаниях врачи собрались. И вот, в общем, вернули их к жизни. Она потом рассказывает им, говорит, а вот этот врач, вот в том-то был одет, а эта медсестра, вот тот-то говорил. Они говорят, ты не могла это видеть, ты не могла слышать, ты была мертвая. Она говорит, точно, она все описала. И действительно, мы говорим, ну надо покаяться, надо обратиться к Господу. Она приходила на служение, слушала, ну как дальше сложилась у нее жизнь. Господь знает. Знаете, друзья, вот в Верхнехаве еще, районный центр, мы там тоже в Верхнехавском районе, где-то 9 сел обошли. И вот в один из дней была пятница, там базарный день был. И вот мы думали в одно село поехать или там благовествовать. И решили, ну, пойдем на рынок, там народу много, будем благовествовать, петь, раздавать Евангелие. И вот стояли, пели. Подошел один человек, ну, довольно-таки еще не старый человек, с бородой, и стал беседовать с нашими братьями. И говорит, да я вот верующий был, я вот хочу вот обоих послужить. Ну, мы пригласили на богослужение, как раз в пятницу служение было, и решили ее пригласить на богослужение. Вот, ну, прошло уже час богослужения, смотрим, пришел. Пришел, а мы, ну, думаю, надо призыв сделать. И только еще проповедь закончилась, он падает на колени и начинает рыдать. Господи, прости меня, я блудный сын. Вот 4 года назад мать его умерла, и он сорвался, запил, живет в кочегарке, там, ну, бомж. Ну, помолился, радостный такой, слава Богу, думаю, ну, что с ним делать? Мы говорим, у тебя есть какая одежда? Нет, все на мне, рубашка и брюки там поношены, и все. Думаю, ну, что с ним делать, куда его, да? И мы, вот у нас в Лисках есть реабилитационный центр, там для наркоманов, там пьяниц, вот. И мы решили, с братом созвонились, там, соответственно, он говорит, привозите. 2 брата отвезли его. И я думаю, вот кто-то там говорит, да зачем вот эти реабцентры, зачем эти наркоманы, братья и сестры, а что делать с этими людьми, куда им идти, да? Куда им идти? Думаю, слава Богу, что вот есть еще те люди, которые переживают за этих людей. Также вот в этом году мы посетили Калининградскую область со скрипичным ансамблем, там несколько дней мы были. Это бывший Кенигсберг, он Германии принадлежал, сейчас он к России. Там тоже мы там посетили реабилитационный центр, там наши братья из Калининграда. И вот я помню свидетельство одного человека, он с Белоруссии приехал туда, в общем, покаялся, и вот там он находился некоторое время. И он рассказывал, говорит, вот когда он был еще маленький, ему мать в соску подливала спиртное, там, вина немножечко, вот, ну, для того, чтобы он не беспокоил, спал хорошо. И вот он, когда уже пришел в такой возраст, подростки, он говорит, я не могу без этого. И говорит, вот он пил и пил, и вот тогда, говорит, как только у меня деньги, вот заработает деньги, только появляются деньги, все, пока у меня ни копейки не останется, я не могу остановиться. И думаю, действительно, вот ну, там он покаялся, обратился к Господу, пока находился там. И думаю, вот а сколько таких людей, да, братья и сестры, и кто им пойдет, скажет? Кто им скажет о том, что Бог любит, что Бог силен освобождать этих людей. Я также вот немножко один эпизод расскажу. Были мы в оленеводах вот позапрошлом году там в тундре на Таймыре. И вот интересно, там наблюдали такую картину, тоже вот немцы там свидетельствуют мы им. И вот они значит, ну, у них стадо оленей, и на определенных оленях они ездят, там, запрягают. И вот интересно, они, значит, начинают ловить. У них такой аркан, веревка такая длинная, вот они делают такой аркан и кидают, значит, за рога ловят и тащат. Мы наблюдали такую картину интересную. Вот они набросили аркан и тащат, а он упал, и все, и он никуда. Они его поднимают, а он никак, не хочет трудиться. Не хочет, он понимает, что его запрягать. Сейчас запрягут, ему надо сани тяжелые тащить, а когда они переезжают, они вот на санях такие большие, чумы у них там, вот, не хотят трудиться. Я думаю, вот интересно, еще один случай рассказывают, вот тоже ловили это, а один олень взял за повозку, спрятался, вот так голову нагнул, а рога-то торчат, они его раз зарогают. Не хочет трудиться. Я думаю, может быть, и некоторые из нас, может быть, похожи на тех, да? Может быть, на опасном пути, братья и сестры, надо трудиться, братья и сестры, кто поедет? А мы вот так вот, вот голову можем, да? Пусть Господь благословит, братья и сестры, чтобы нам не только молиться, не только переживать, но и трудиться для Господа. Аминь.